Десятый подвиг Геракла. Стадо Гериона. Царь Аргоса долго размышлял над тем, куда бы ему еще послать Геракла, но так ничего и не придумал. И вот однажды ночью, когда Эврисфей уже перестал надеяться на помощь богини Геры, она вновь явилась к нему во сне. Богиня посоветовала трусливому царю отправить Геракла далеко на запад, где среди волн бескрайнего западного океана лежит остров Эрифия. На этом зеленом острове огромный трехголовый великан Герион пасет стадо своих багряных, как закат, коров. «Прикажи Гераклу привести это стадо в Микены», — говорила Гера. «Преодолеть такой длинный путь через моря и дальние страны со стадом коров — невыполнимая задача даже для Геракла». Проснувшись, Эврисфей тотчас послал Копрея к Гераклу с соответствующим приказом. И Гераклу пришлось вновь подчиниться царю и отправиться в долгое и опасное путешествие. Много дней и ночей шел Геракл на запад, через реки и горы, минуя разные страны. И вот, наконец, подошел он к самому краю земли, где за высокими гранитными горами простирался Западный океан. Не желая обходить горы, Геракл раздвинул две огромные скалы, и тотчас океанские воды хлынули в образовавшийся пролив, который сейчас зовется Гибралтарским проливом, а скалы на берегах называют Геракловы столбы. Бескрайний океан открылся взору Геракла. Синяя гладь моря сливалась на горизонте синевое небо. Где-то там, далеко в океане, лежал заветный остров Эрифия. Но как до него добраться? Ведь поблизости не было ни лодки, ни даже деревьев, из которых можно было бы соорудить плот. И вдруг Геракл увидел сияющего бога Гелиоса. Он опускался в западные воды, чтобы уйти на ночной покой. Ослепительное сияние и жар исходили от Гелиоса, но Геракл не побоялся приблизиться к нему. С почтением попросил герой одолжить ему золотую ладью, в которой бог ночью пересекал пол земли, чтобы утром вновь оказаться на востоке. Гелиос благородно согласился, услышав, для чего она Гераклу понадобилась. Сев в ладью, герой направился к берегам Эрифии. Недолго, качаясь на волнах, плыл в золотой ладье Геракл. Вскоре он уже любовался прекрасными пастбищами острова, на которых паслись тучные багрово-красные коровы Гериона. Но приблизиться к стаду Гераклу не дал огромный свирепый пес Орф. С грозным рычанием набросился он на героя, едва только увидел его. Но могучим ударом своей тяжелой дубины Геракл отшвырнул злобного пса. Не успел Геракл опустить свою дубину, как увидел исполинских размеров пастуха Эвритиона, которому Герион доверил пасти свое стадо. Намерения разъяренного великана-пастуха были очевидны, и Гераклу пришлось уложить и его. Не теряя даром времени, герой погнал все стадо превосходных коров к берегу. Коровы громко мычали, не желая покидать пастбище с сочной травой. Это и разбудила их хозяина Гериона. Земля острова стала сотрясаться. Геракл обернулся и увидел громадного великана с тремя головами и шестью ногами, который настигал их. С перекошенным от гнева лицом Герион бросил в Геракла огромный камень, но герой увернулся и, натянув свой лук, выпустил смертоносную стрелу, пропитанную ядом лернейской гидры. Стрела вонзилась в глаз правой головы чудовища. Затем Геракл выпустил вторую стрелу в левую голову и третью стрелу в среднюю. Все стрелы достигли цели, но гигант был все еще жив, и тогда Геракл поразил его своей дубиной. Когда Герион был мертв, ничто уже не мешало герою переправить стадо в золотой ладье к берегам пролива. Возвратив ладью Гелиосу и поблагодарив его за помощь, Геракл, погоняя коров острой жердью, погнал их к Эврисфею. Трудным был обратный путь. Миновав чужеземные страны Иберию и Галлию, Геракл со стадом подошел к непроходимым Альпийским горам. Но преодолев и это препятствие, герой оказался в зеленеющей плодородными долинами Италии. Здесь одна из коров, оторвавшись от стада, переплыла узкий пролив и очутилась на острове Сицилия. Гераклу пришлось догонять беглянку. Но тучная, багряного цвета корова настолько приглянулась местному царю Эриксу, что он не захотел ее возвращать Гераклу. Тогда герой в честном бою сразил Эрикса и вернул корову в стадо. Продолжая свой утомительный путь по итальянской земле, герой решил немного отдохнуть. И, оставив коров пастись в узкой долине, Геракл лег под раскидистое дерево и уснул. Крепким был сон Геракла, навеянный богом Морфеем по просьбе коварной Геры. Она никак не хотела допустить, чтобы герой совершил и этот подвиг. А в это время великан Какос, тяжело ступая своими огромными ногами, угонял стадо коров в свою пещеру. Когда же Геракл проснулся, то коров и след простыл. Встревоженный, он отправился на поиски потерянного стада. Словно разъяренный зверь, он метался по лесам и горам, разыскивая злополучных коров. Наконец, возле одинокой горы он услышал глухое мычание. Догадавшись, что его стадо в пещере, Геракл стал яростно освобождать заваленный огромными камнями вход в пещеру. Но тут появился и сам Какос с огромной деревянной палицей в руке. Великан размахнулся своей палицей, но ударить ею не успел. Сраженный, брошенный Гераклом огромной каменной глыбой, Какос упал замертво. Геракл освободил томящееся в сырой пещере стадо и погнал его в Микены. И снова прославлял народ совершившего подвиг героя. Таких тучных и красивых коров жителям Микен еще никогда не доводилось видеть. Эврисфей же не захотел оставлять коров Гериона у себя. Царь приказал заколоть стадо и принес всех коров в жертву Гере, надеясь таким образом умилостивить ее, чтобы коварная богиня помогла ему погубить Геракла.